Мама была легкая, кругом лежал снег, и волокуша хорошо тянулась. Прошли мы Измайловский проспект, свернули в переулок и услышали сигнал воздушной тревоги. Быстро втащили маму в ворота и притаились. И тут началось. Наверное, снова бомбили первую ГЭС. Кругом стоял грохот и противный звук летающих самолетов. Саша умолк и сделал движение, как будто проглотил что-то вязкое. И в это время какой-то дяденька, пробегая мимо, увидел нас, схватил за руки и потащил в убежище. Я упирался, кричал, что на фанере лежит мама, и даже укусил его за руку. В это время раздался страшный грохот. На моих глазах обрушились стены дома. Я вырвался и побежал к тому месту, где осталась мама, но дяденька снова схватил меня и прижал к земле. Так мы и лежали среди обломков дома, пока не кончился налет. И потеряли маму. Стена, возле которой мы ее оставили, превратилась в груду кирпичей и битого стекла. Ринтен молча взял руку Саши и крепко пожал ее. После продолжительного молчания Саша тихо проговорил: «А я, дурак, обрадовался, когда узнал, что началась война. Вот, думал, повоюем, а то было обидно, что все войны прошли, когда нас еще не было». Ринтен, чтобы отвлечь Сашу от мрачных мыслей, попросил помочь ему вспомнить роль. Саша взялся за тетрадку, и Ринтен сравнительно легко отбарабанил все реплики. Кайон прислушался к ним и заявил: «Так-то и я могу, без всякого выражения». Филипп Филиппыч сам гримировал исполнителей. Из каких-то тайников он извлек театральный грим и даже парики. На щеки Ринтена были налеплены всклокоченные бакенбарды, а на голове плотно сидел лысый парик. Все парики были рыжие. У Кайона голова горела, как огненная, зато на подбородке красовалась аккуратненькая черная острая бородка. Спектакль начался. Когда раздвинулся занавес, Ринтену показалось, что он окунулся в морскую пучину. Вдруг он услышал собственный неестественно громкий чужой голос. Кайон Шипучин вышел на сцену в точности так, как показывал ему Филипп Филиппыч, слегка подпрыгивая. Зрители сидели тихо и внимательно смотрели спектакль. И вот случилась беда. Кайон Шипучин произнес: «Служащие поднесли сейчас альбом, а члены банка, как я слышал, хотят поднести мне и адрес, и серебряный жбан». После этого он стал играть моноклем, скрученным из медной проволоки, заполнял паузу. Саша, заметив затянувшееся молчание, стал громко подавать следующую реплику. Кайон Шипучин с недовольным видом повернулся к кулисам и громко произнес: «Саша, не мешай играть, я же хорошо знаю роль». В зале послышался смех, и Кайон, чувствуя, что совершил недопустимую ошибку, повернулся к зрителям и крикнул: «Хорошо, не будь я шипучен!» Зал примолк, и пьеса дальше шла без помех, если не считать, что Ринтен вместо «У вас на плечах голова или что?» сказал «У вас на головах плеча или что?» К счастью, зрители приняли это как должное и даже наградили исполнителя аплодисментами. Успех был огромный. Маленький зал гремел. Когда, откланившись, исполнители собрались за кулисами, Филипп Филиппыч прослезился и со всеми расцеловался. «Молодцы, молодцы, ребята! Порадовали старика!»